Глава 26. У своего подъезда. Заведующая операционной службой банка «Орион-2002» Оксана Станиславовна Чехенелидзе жила в спальном районе столицы на юго-западе, в 17-этажном доме с бесчисленным количеством подъездов. По количеству жильцов этот дом сопоставим с населением маленького городка, да и вокруг дыбятся многоэтажки под стать ему. А вот обнаружили застреленную молодую женщину не сразу. Кто-то не заметил, кому-то на плохо освещенных усиках, по которым нужно проходить, лавируя между стоящими на приколе машинами, показалось, что валяется пьяный. Когда же нашли и вызвали милицию, то не знали, как сообщить близким несчастной женщине. Паспорта у погибшей при себе не было, нашлось только пластиковое служебное удостоверение с электронным чипом. На входе в банк установлены турникеты. Однако молодой милиционер не растерялся, позвонил по найденным в сумочке убитой визитным карточкам. Так, мол, и так, не знаете ли вы адрес Оксаны Станиславовны Чеханелидзе? В конце концов, он наткнулся на собеседника, сообщившего ему домашний телефон. Милиционер позвонил и вызвал мужа погибшей. Тот выбежал через минуту, рядом жил, буквально несколько метров не дошла бедняга до своего подъезда. Муж погибшей, Рудольф Гурманович, оказался намного старше своей супруги, лет на 20. Это был пожилой человек, высокий, с гривой седых волос и густыми бровями. Как выяснилось, он является профессором биологии. Его реакция на происшедшее была столь эмоциональна, что собравшиеся вокруг случайные прохожие с трудом сдерживали слезы. Со свидетелями пришлось туго. Из окон ближайшего дома никто ничего не заметил. Да на это и рассчитывать трудно. Во-первых, окон мало. Во-вторых, уже было темно. Однако молодой лейтенант проявил завидную настырность и умудрился разыскать нескольких людей, которые во время убийства проходили где-то рядом. Выстрела никто не слышал, но двое вспомнили, что видели подозрительно быстро метнувшегося в сторону плавательного бассейна мужчину. Молодой, здоровый, в темной куртке. Что еще можно сказать, когда встретишь в потьмах человека? Курточкин как в воду глядел. Велел докладывать ему про все новые огнестрелы. Когда Алексей Михайлович узнал, что одним выстрелом в голову убита сотрудница банка «Орион-2002», у него уже не было никаких сомнений. Он и раньше-то знал из результатов экспертизы, что двое в машине на Кутузовском и Лисицын сегодня утром убиты из одного пистолета. В обоих случаях действовал 30-летний здоровяк. В случае с Чеханелидзе похожая история, придется все дела объединять в одно производство. Задачка не из легких. Свидетелей практически нет, если не считать таковым сержанта милиции Сыромятникова, который видел преступников, находившихся по другую сторону проспекта. Изложив Турецкому свои соображения, Алексей Михайлович попросил: «Вызовите Сыромятникова. Пусть сержант посмотрит на Скворцовскую, вдруг признает в ней соучастницу убийцы. Ведь на Кутузовском тот был с какой-то женщиной. Я бы даже сделал так, показать ему несколько женщин, не узнает ли он среди них ту». «Ой, это Скворцовская. Стоит ее вывести из камеры, примется так орать и шуметь, что поневоле обратит на себя внимание. Может, вообще не предупреждать ее? Пусть сержант посмотрит, когда она будет в камере или пойдет по коридору». «Это, пожалуй, вариант», — согласился Турецкий. Алексей Михайлович выяснил, что у Сыромятникова завтра выходной, и тот сможет заехать в главк. «Сержант где живет?» «Какой-то керамический проезд. Едет на электричке до Савеловского вокзала. Пусть позвонит мне, мы уточним время, а вам, Алексей Михайлович, обязательно нужно побывать в доме, где проживает Скворцовская. По ее словам, она живет одна, собаки у нее нет. Тогда с пресловутым пекинесом получается странная картина. Должен же собаку кто-то кормить. В то же время по интонации мне показалось, что Скворцовская привирает. То есть поспрашивать у соседей. И вообще, нужно побольше узнать про ее стиль жизни, странности, кто посещает, то да сё. С одной стороны, она сейчас вроде бы хорохорится, однако с большой оглядкой, то есть не знает, какие обвинения ей будут предъявлены. Я упомянул насчет отмывания денег. Возмутилась несколько наигранно. Так бывает, когда человек ожидал худшего и пытается скрыть свое удовлетворение энергичной трескотней. А про отношения с Чаханелидзе? Романова и Поликарпов сейчас возятся с документами в банке. Заодно уж Галина постарается выяснить, что собой представляет Оксана Станиславовна, какие у нее были отношения с начальницей и тому подобное. Вы же займитесь домом Скворцовской, тем более, что потом собираетесь встретиться с соседом Лисицына. Нагрузка у вас сегодня, будь здоров. Поэтому с мужем Чаханелидзе пускай встретится Галина, тем более, что она живет примерно в том же квадрате. Ну а сыном Пресняковой занимается Вячеслав Иванович. Накануне они битый час спорили по поводу тактики в отношении Дмитрия Саврасова. Турецкий считал, что молодого человека следует задерживать без лишних слов. Для этого достаточно тех документов, которые имелись в Орион-2002. Совсем не обязательно проверять аналогичные бумаги, имеющиеся в кипрском офисе Дмитриуса ЛТД. Обычно решительный Вячеслав Иванович на этот раз призывал проявить максимальную тактичность. «У человека погибла мать», — говорил он, — «тут уж всякий многое отдаст, чтобы обнаружить и наказать убийцу. Любой готов действовать во вред себе, лишь бы отомстить. Психология понятна». Да, Саврасову в голову не придет, что здесь могут быть замешаны его деловые партнеры. Это же близкие друзья матери в течение многих лет, и он их знает давным-давно. И мать ввела его в этот круг как сотрудника. Это ведь тоже психология. Мы же не станем сразу утверждать, что эти люди имеют отношение к убийству, тем более что сами в этом до конца не уверены. Просто нужно подчеркнуть, что убийца обманом втерся к ним в доверие, использовал их для своих грязных целей. Это очень правдоподобная легенда. При одном условии, что в тот вечер с ним была именно Скворцовская. «А разве нельзя сделать такое допущение?» — патетически воскликнул Грязнов. «Вряд ли в машине с Пресняковой находилась какая-то незнакомка. Пусть Скворцовский вариант ошибочен, зато мы окончательно проверим его. Пусть в результате на один ложный след станет меньше». Под выжидательным взглядом приятеля Турецкий помолчал, затем сказал. «Беда в том, что сейчас это вообще единственный след, и мы боимся его лишиться. Сам видишь, Романова и Паремский отказались от остальных версий. Кроме Ориона-2002 у нас в арсенале ничего нет». «Тем более не нужно спешить с окончательными выводами», продолжал горячиться Грязнов. «Это не в наших интересах». «Однако фактически Саврасов далек от этой компании. В Москве он появляется достаточно редко». «Отдален не больше, чем Альбицкий и Коростылев». «Правильно. Эти двое тоже подозреваются не в организации убийства. Там налицо крупное финансовое мошенничество, попахивающее международным скандалом. Меркулов намерен выделить их дело в отдельное производство». «Кто же им будет заниматься?» «Да мы и будем, Слава. Дела-то родственные. Кстати, вчера я звонил Грейсфорду. Тот достаточно активно роет землю. Я уж не говорю о том, что Альбицкому и Коростылеву не сдобровать. Питер предполагает, что у одного из руководителей ООНовских программ, немца Штейнбака, тоже рыльца в пушку. Он тоже получал комиссионное с коростылевского жульничества. Ко всему прочему, самый главный их заправило какой-то испанец. Тоже, кажется, хорош гусь. Мир погряз в коррупции», — с интонацией персонажа древнегреческой драмы произнес Грязнов. «Вот, ты сам это признал, а предлагаешь мне миндальничать с отдельно взятым человеком». «Ох, Сашок, да чего же я устал спорить с тобой? Ты такой хитрый, такой изворотливый, хуже депутата Думы, а ведь раньше был совсем другим». «Каким?» «Раньше ты всегда, причем справедливо, подчеркивал, какая у тебя скверная интуиция и какая у меня выдающаяся. Сейчас, увы, ты всячески стараешься проигнорировать этот весомый, широко известный факт». Турецкий шлепнул себя ладонью по лбу и рассмеялся. «Ах, да, совсем забыл об этом, из головы вылетело. Спасибо, что напомнил». «Не за что». «Ну тогда включай свою хваленую интуицию на полную катушку. Рискнем». «Тут особого риска нет», — успокоил его Грязнов. «Я включу интуицию с ограниченной ответственностью». «То есть?» — не понял Александр Борисович. На всякий случай я предупредил пограничников, чтобы Саврасова не выпускали из страны. А здесь ему и деться-то некуда. Тут он, голубчик, весь на виду. Да, знакомых у него маловато. Тогда побыстрее свяжись с ним. Когда генерал позвонил Саврасовым, к телефону подошла Варвара Алексеевна. Узнав, что Дмитрий сейчас дома, находится в той же комнате, откуда она разговаривает, Грязнов попросил ее не привлекать внимание парня к разговору, отвечать на вопросы односложно «да» или «нет». Таким образом, ему удалось выяснить, что настроение у Дмитрия хуже некуда. Все из рук валится, в Москве ни с кем не общается, разве что иногда разговаривает со своей девушкой, находящейся в Германии. Узнав о состоянии Дмитрия, Вячеслав Иванович попросил позвать его к телефону. У парня был грустный голос. Когда Муровец представился, собеседник несколько оживился, сказал, что охотно встретится со следователями. Грязнов решил не откладывать дела в долгий ящик. «Вы когда сможете приехать?» «Побреюсь, переоденусь и выйду. Через час с небольшим буду у вас». «Хорошо, жду. Выписываю пропуск. Не забудьте паспорт». «Да, парень в полном миноре. Днем сидит дома, небритый, то есть никуда не собирался. Конечно, гибель матери любого выбьет из седла». К назначенному времени Дмитрий не приехал. Поначалу Грязнов списал его опоздание на то, что кипрский сиделец плохо знаком с московским транспортом, мог не рассчитать или даже заблудиться при пересадке в метро. Однако, когда тот не появился и через час, закрались нехорошие предчувствия, которые вскоре подтвердились. Позвонил Павел Афанасьевич и сказал, что Дмитрий направлялся в МУР, однако по дороге к нему прицепились незнакомые парни, затеяли ссору и сильно избили племянника. «Где он сейчас?» «Какие-то прохожие вмешались, и хулиганы бросились в рассыпную. Дмитрий кое-как доплелся домой. Все болит, лицо в синяках. Мы его уложили, пусть очухается». «Ситуация осложняется», — вздохнул Грязнов. «Я бы, с вашего позволения, подъехал к вам. Надо будет и об охране подумать». «Будем очень признательны». «Значит, подъеду. Вы же пока дверь никому не открывайте. Если будут какие-нибудь попытки, игнорируйте. Никаких там Мосгаза, телеграм. Никому». Через час, оставив двух оперативников в подъезде, генерал входил в квартиру Саврасовых. «Кто-нибудь пытался попасть к вам?» «Нет». «Уже хорошо». В комнате было тепло, поэтому Дмитрий был прикрыт лишь белой простыней. По контрасту с ней его голова с кровоподтеками выглядела особенно жутко. При появлении Грязнова он разлепил глаза и натужно улыбнулся. «Как это произошло?» — спросил Муровец. Слова Дмитрию давались с большим трудом. Губы у него сильно распухли, хорошо хоть зубы на месте. Его немногословный рассказ продолжался достаточно долго, однако суть его генерал Грязнов уловил в два счета. По пути к метро к Саврасову прицепились два незнакомых, якобы подвыпивших парня. «Друг, выпьем с нами?» — говорил один из них. «На радостях. У меня дочь родилась. За мой счет угощаю всех желающих». Дмитрий попытался пройти, коротко бросив, что торопится. Однако тени отставали и шли за ним почти до самой станции метро. Когда же они поняли, что Дмитрий сейчас юркнет в подземку, рывком затащили его за палатки и принялись избивать. «А раскроешь пасть», — предупредил один, — «вообще в асфальт закатаем». На шум открылась дверца овощного ларька, и вышедшая продавщица так пронзительно завизжала, что хулиганов мигом как ветром сдуло. «Конечно, продавщица в общих чертах опишет внешний вид нападавших», — сказал Вячеслав Иванович. «Только искать их таким способом практически бесполезно. Однако все равно мы ваших обидчиков поймаем». «Есть другой способ?» «Вы же понимаете, что это произошло не случайно, а было сделано целенаправленно. Эти люди связаны с убийцами вашей матери, и когда поймаем тех, они выдадут своих шестерок, которым платили за избиение свидетелей. С подобным нам приходится сталкиваться сплошь и рядом, считая при расследовании каждого дела. Главное задержать заказчиков, а потом уже камень покатится с горы. Поэтому все ваши соображения будут крайне ценны для нас». «Должен сказать, Тамара Афанасьевна, скорее всего, убита по указанию кого-то из ее близких друзей». Дмитрий ответил, что готов дать любые показания, лишь бы помочь следствию. Грязнов рассказал ему, что удалось узнать к этому времени. Дмитрий был заметно возбужден описанием, на первый взгляд, малозначащих примет убийцы. Энергичный, 30-летний, с короткой стрижкой. Медленно повторял он слова генерала. Почему-то мне сразу припомнился один из хороших знакомых Людмилы Витальевны. Это Василий Загорских, бывший сибиряк. Последние года два он работает у нее в банке на какой-то мелкой должности. Краем уха я слышал, что между ними завязались близкие отношения. И этого Василия я несколько раз мельком видел. Такой нагловатый тип, он производит впечатление человека, способного на любую подлость. Про их близкие отношения вы узнали от кого-то из сотрудников Ориона? Нет, насколько я понял, на работе они свои отношения скрывают. Тут ничего удивительного нет. Служебный роман – слишком большое лакомство для пересудов. Тем более, что Василий существенно моложе Людмилы Витальевны. Об этом мне рассказывал мой школьный приятель Вадим Потоцкий. Он журналист, работает в газете обозревателем в отделе культуры, часто ходит на всякие шумные премьеры и несколько раз встречал там Скворцовскую и Загорских. Откуда он их знает? Он знает Людмилу Витальевну, это я их познакомил. Как-то она была у меня дома, когда неожиданно зашел Вадим. Они познакомились. Виделись всего ничего, она его и узнать не узнает. А у него такая цепкая журналистская память, раз увидит, на всю жизнь запомнит. Загорских-то он не видел. Вот это уже узнал я. Она как-то проговорилась, что иногда куда-нибудь ходит с ним. Якобы просто, чтобы не идти одной. У нас ведь тоже, несмотря на разницу в возрасте, были со Скворцовской близкие отношения. Поэтому я даже в какой-то степени ревновал этого сибиряка к ней. А что делать? Ведь я нахожусь далеко. Впрочем, добавил Саврасов, сейчас эта проблема утратила свою актуальность. Теперь у меня есть невеста. А про других сотрудников Ориона вы что-нибудь знаете? Например, про заведующую операционной службой Чоханелидзе. Краем уха слышал эту фамилию, только ничего о ней сказать не могу. В это время затренькал лежавший на стуле мобильник, и Дмитрий нетерпеливо схватил его. «Дариточка, все сделаю, стараюсь успеть как можно больше. Не знаю, милая, сколько еще пробуду в Москве.